17 августа председатель Президиума Верховного Народного Собрания Каиндира Ким Юн Нам в Пхеньяне в Мансудэском дворце съезда встретился с иностранными деятелями, принимающими участие в 5-м международном фестивале в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекто. Здесь присутствовали деятели разных стран, регионов мира и международных демократических организаций, в том числе почетный председатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекто 2017 года Мадав Кумар Непаль, являющийся парламентарием и экс-премьером правительства Непала и сопредседателей названного оргкомитета.